Смерть Кольки Сибиряка – мое первое дело. Поедете на Кубань в распоряжение прокурора Краснодарского края, сказал председатель государственной комиссии, известный советский юрист профессор Галунский, уже готовый вызвать в зал следующего выпускника. Но я не трогался с места. Как же так, профессор? Вы же знаете, что я цивилист. Специализацию проходил у профессора Новицкого. Примечание. Новицкий – один из виднейших русских ученых-правоведов, умерший в 1958 году. В течение многих лет он читал курс лекций по гражданскому праву в МГУ и МИИ. Молодой человек, государству виднее, где и как использовать ваши знания. Вот искорените преступность на Кубани – тогда и пойдете в адвокаты, а пока поработайте следователем. Больше я не стал спорить. Незадолго до окончания института нам на комсомольских собраниях весьма красочно и подробно разъясняли, что грозит тому, кто откажется от трехгодичной работы на месте, указанном комиссией по распределению молодых специалистов. Могут отобрать или не выдать диплом, могут взыскать средства, затраченные государством на обучение, записать прогул или невыход на работу в трудовую книжку, и ни одно учреждение, ни одно предприятие Советского Союза не будет иметь права взять тебя на работу. Могут, наконец, исключить из комсомола или отдать под суд. Прокурор Краснодарского края Лучинин недолго напрягал свою седую красивую голову. Глядя не на меня, а в окно, где догорал жаркий кубанский вечер, он распорядился: «Поедешь к Салову». Я оказался в станице Староминской в подчинении Петра Ивановича Салова, прокурора сразу двух районов – Староминского и Старощербиновского. Прокурор был типичным продуктом своей эпохи. Храбрый солдат во время войны, к тому же увечный, после тяжелого ранения ему ампутировали ногу, он панически боялся начальства. Когда его распекал, скажем, первый секретарь райкома партии или краевой прокурор, Салов багровел, неуклюже припадая на протезе, вытягивался во весь свой гренадерский рост и голосом десятилетнего пионера давал обещание немедленно выправить недостатки. С подчиненными же был он крут, груб, не терпел возражений, изъяснялся кратко, отрывисто, как бы все еще продолжая отдавать приказы в батальоне, до командования которым дослужился во время войны. Таких бывших военных отставников немало пришло в органы после 45 года. У них не было ни опыта, ни знаний, ни понимания закона, зато была несокрушимая уверенность в себе и непоколебимая верность, возвысившая их системе. В Староминской меня сразу завалили кучей дел. Молодая женщина вносила в небольшую комнату, мой первый служебный кабинет, папку за папкой и укладывала их на диван, поскольку стол был уже ими заставлен. Женщина эта, товарищ Дятлова, была тут до меня следователем. Глянув на ее живот, я понял, почему попал именно сюда. Дятловой был необходим отпуск по беременности. Гора папок все росла, и я с ужасом думал: «Боже, как я все это переварю». Теоретически я знал уже немало, практически почти ничего. Не умел даже составить протокол об обыске. В общем, 27 сентября 1954 года, в виде некоего подарка ко дню рождения, в тот день мне исполнилось 22 года, на меня свалилось 42 дела, 32 текущих и 10 приостановленных. Приостановленные дела были по одной и той же причине. Преступники скрылись. А когда спустя несколько дней я эти дела прочел, то увидел, что в большинстве они похожи одно на другое, как две капли воды. В течение последнего года в разных местах станицы к женщинам-инкассаторам подходил замаскированный мужчина, на его лицо был натянут женский чулок, молча приставлял к груди длинный и, как утверждали насмерть перепуганные женщины, острый, как бритва, нож, и отбирал деньги. Никаких подробностей о разбойнике, кроме того, что он высокого роста, они сообщить не могли. На пятый день моей службы Салов сказал: «Поедем в райотдел, покажу, как допрашивать». Я подумал, что ослышался. Районный отдел милиции был в 200 метрах за углом. Впоследствии, кое в чем разобравшись, я понял. Высокое начальство уверено, что метод пешего хождения губителен для его авторитета и достоинства. В прокурорском Виллисе, кроме прокурора и меня, были еще двое. Шофер Минжели, позер с задатками мошенника, и помощник Салова, правая его рука, Моисеенко, умный, льстивый человек, бывший районный прокурор, разжалованный за пьянство. Здание милиции находилось, как положено, на базарной площади, в самом центре станицы. Минжели лихо подкатил к подъезду и затормозил, подняв облако пыли. И мы увидели, как сквозь пыль к нам спешит человек в форме подполковника. Кривые ноги его выдавали былого кавалериста, а оливковые глаза и усы щеточкой говорили о кавказском происхождении. Форма на нем была не милицейская, и я решил, что это военком, вышедший приветствовать юридического собрата, но ошибся. Это был начальник милиции Бабаев, всю жизнь прослуживший в органах госбезопасности. При Хрущеве его, правда, из ГБ убрали, однако в милиции оставили, и в глубине души Сергей Иванович считал себя по-прежнему чекистом. Он был уверен, что хрущевская заварушка скоро кончится, и все снова станет на свои места, как в доброе старое время при Иосифе Виссарионовиче. Поэтому Бабаев не спешил менять шкуру и, нарушая устав, вместо темно-синего милицейского мундира носил зеленый чекистский китель. Салов попросил Бабаева провести нас по камере предварительного заключения КПЗ. «За что сидишь? Сидите», — спрашивал он у задержанного. «Под воду зерна с братаном увезли из элеватора. Жену приревновал, при людях в чайной отлупил. За недостачу. Та ведер в сельпо не хватило». Один из ответов был неожиданным. «Ни за что. Как так? А так. Ни за что сижу. Дежурный, приведите-ка на допрос вот этого, который ни за что». Через несколько минут в громадный, напоминающий амбар, кабинет начальника РОВД два конвоира ввели длинного, как жертв, человека. Бабаев отошел подальше к стене, на которой висели портреты коллективного руководства. Он считал себя большим психологом и собирался оттуда следить за выражением лица задержанного. За это короткое время он уже успел сообщить мне, что был лучшим раскольщиком в Баку, где много лет трудился в МГБ и где пал жертвой своей любви к миру искусства. Жалел арестованных актеров и на допросах бил их не так, как положено, а в полсилы для вида. На саботаже этом его как-то накрыл сам всесильный хозяин Азербайджана Багиров, который тут же отнял у Бабаева импортную резиновую дубинку, собственноручно отлупил ею поклонника мус, приговаривая: «Вот так надо бить, вот так надо бить», и выгнал его из столицы республики в провинцию. Моисеенко сел на крайний стул, что были уставлены тут рядами для проведения совещания со старшинско-офицерским составом. Присоединившийся к нам начальник укрозыска Щербина, он же по совместительству начальник отдела борьбы с хищениями социалистической собственности ОБХСС, нервно ходил взад-вперед. Мне поручили роль писаря. «Фамилия?» — начал Калов допрос Долговязову. «Моя или ваша?» «Не дерзи, твоя, конечно». «Моя в ксиве указана, вот тут, в коричневой паспортухе, которая перед вами. Чего дурака валять, мы не дети. Разве что вот этот молодой. А сами вы кто будете? Из органов или так? Для любопытства?» «Ты что, слепой?» — вмешался Щербина. «Прокурора не узнаешь? Отвечай только на вопросы, блатную музыку не разводи». «А, так это допрос. Ну-ка ли допрос, то не тыкайте. Бериевское время кончилось». «Хорошо», — держался Салов. «Как ваша фамилия? Почему при обходе сказали, что ни в чем не виноваты?» «Ну, вот так это дело другое. Раз по-людски, то можно и побалакать. Фамилию мою Сергеев Николай, по батюшке Алексеевич. А за что в тюрягу бросили? У него вот спросите». Сергеев кивнул на Щербину. «Он задержал. Вот пусть он и объясняет». А все-таки...